Молоко выделяется через мелкие отверстия, и детеныши не сосут его, а слизывают. Утконосы — насекомоядные. Они питаются пресноводными рачками, червями и личинками. Причем каждый утконос съедает за ночь столько, сколько весит сам. Чудовищный аппетит этого животного — одна из многих причин, почему его так трудно содержать в неволе. Чита, которую нам показал Дэвид, обитала в специально устроенном им платипусариуме. Платипус — утконос. Платипусариум состоял из большого мелкого пруда и размещенных на берегу деревянных спален, неглубоких ящиков, выстланных сеном и соединенных с водой длинными ходами, обитыми изнутри резиновой губкой. Дело в том, что утконосы всегда роют себе узкие ходы, и когда они возвращаются из воды в нору, лишняя влага отжимается из шерсти трением о стенки. В неволе, как установил Дэвид, лучше всего выстилать ходы сеном или губкой, который выполняет ту же функцию. Если утконос попадет в свою спальню мокрый, он почти неизбежно простудится и погибнет. Пруд был пуст, когда мы подошли к нему. Тогда наш любезный хозяин открыл одну спальню, сунул руку в шуршащее сено и извлек оттуда утконоса. Мне никогда не доводилось видеть живых утконосов, но я уже давно знал их по фотографиям и по фильмам. Я читал про их своеобразное строение, сколько яиц они откладывают, чем питаются и так далее. Словом, мне казалось, что я их основательно изучил. Но, глядя на извивающегося зверька на руках у Дэвида, я вдруг понял, что многолетнее заочное знакомство не дало мне ровным счетом никакого представления об индивидуальности утконоса. Причудливый изгиб клюва создавал видимость постоянной благодушной улыбки. В круглых карих глазах-пуговках выражалась яркая личность. Я бы сравнил утконоса с одним из милых родственников Дональда Дака, одетым в меховую шубу, которая была ему явно велика. Казалось, он сейчас закрякает. И в самом деле звук, издаваемый утконосом, напоминал недовольное квохтанье сердитой наседки. Дэвид опустил его на землю, и утконос заковылял, словно детеныш выдры, с любопытством обнюхивая все на своем пути. Дэвид не только разработал методы содержания утконосов и первым в мире добился того, что они размножались в неволе, он дважды брался за такое рискованное дело, как доставка утконосов в Нью-Йоркское зоологическое общество. Страшно даже подумать обо всех трудностях, сопряженных с таким предприятием. Надо припасти на дорогу тысячи рачков, червяков и головастиков, изготовить специальный платипусариум, надо исподволь осторожно подготовить животных к путешествию, ведь утконосы чрезвычайно впечатлительны, чуть что не так откажутся от пищи и зачахнут. О выдержке и сноровке Дэвида говорит уже тот факт, что оба раза он благополучно довез своих питомцев до США, и они много лет жили и здравствовали на новом месте. «Знаете, в Англии в войну ходил один странный слух», — сказал я Дэвиду. «Это было примерно в 42-м, если не ошибаюсь. Кто-то рассказал мне, будто в лондонский зоопарк был отправлен утконос». Больше я ничего не слышал и решил, что все это пустые разговоры. «Вы случайно не знаете об этом?» «Нет». «То были не пустые разговоры», — усмехнулся Дэвид. «Это факт». «Как?» — удивился я. В разгар мировой войны через все моря везли утконоса. «Вот именно», — подтвердил Дэвид. «Чистое сумасбродство, верно?» В самый разгар войны Уинстон Черчилль вдруг решил, что ему нужен утконос. То ли он рассчитывал, что это хорошее средство поднять дух людей, то ли собирался как-то обыграть это в пропаганде, то ли захотел получить утконоса, не знаю. Так или иначе, Мензис обратился ко мне и поручил поймать утконоса, приучить его к неволе и подготовить к плаванию. Ну так вот, я поймал красивого